Глава 24. В темноте мигнул огонек. Раз, другой и погас. Ванесса озабоченно встряхнула фонарик. Лампочка снова зажглась. Похоже, батарейка подсела. Надо будет заменить. Коцебо летит в поднебесье, окутанный непроглядной тьмой. Час назад накрылся электрогенератор. И вот теперь вон сосредоточенно листает книжку «Ремонт бытовых приборов». Самоучитель для начинающих. «Ничего не понимаю», — сердито пробормотала она, закладывая страницу. «Билибердень какая-то». На Криола рассчитывать не приходится. Когда-то он обмолвился, что владеет заклинанием познания механизма, способным обучить обращению с любым прибором, но на поверку заклинание оказалось дутым. Как выяснилось, оно просто загружает в память информацию о устройстве и принципах действия данного механизма. Ну а дальше-то что? С тем же успехом все это можно прочесть и в справочнике. Времени уйдет чуть больше, но результат не изменится. Похваставшись, что может посредством магии научиться водить автомобиль, Криол позабыл о маленькой детали. Техника современной Земли на порядок сложнее той, что была у древних шумеров. В чем и убедился еще в первое посещение Каабара, когда попытался через заклинание освоить компьютер. Океан технической дребедени, хлынувший в мозг, вызвал у переоценившего себя мага дикий вопль и почти двое суток страшной мигрени. Компьютер он в итоге все равно освоил, но уже обычным путем, с помощью Ванессы и самоучителя для начинающих. Правда, процесс занял удивительно мало времени. Уровня среднестатистического пользователя Криол достиг всего за несколько дней. Однако заслуг магии в этом не было. Ну а чтобы починить сломавшийся электрогенератор? Нет, спасибо. Ей вполне хватит электрической плиты, которую учитель расплавил еще на Каабаре. Разгневался на непослушный бытовой прибор и решил преподать ему урок. Жизненное кредо Криола. Любая проблема исчезнет, если шарахнуть огненным шаром. В общем, на него надеяться нечего, придется ковыряться самой. Магический слуга? Тоже не поможет. Этот допотопный дух амулета не в ладах с современными технологиями. От остальных помощи не жди. Тем более, Шамшуддин такой же древний шумер, как и Криол. А Индрак может в лучшем случае треснуть по генератору кувалдой. Он кузнец, а не механик. Вот разве что Хуберт немножко помогает. «Мэм, я принес свечку», — прозвучала рядом сидящая на корточках девушкой. «Класс», — рассеянно ответила та, продолжая листать книгу. «И горячего чаю с лимоном. Высший класс». После часа упорной работы Ванесса таки разобрала генератор на части. И теперь вдумчиво водила фонариком туда-сюда, пытаясь решить, а что же делать дальше. Установить причину поломки не удалось. И вон сильно сомневалась, что ей удастся хотя бы собрать эту кучу деталей в единое целое. Не стоило, конечно, и браться. Такие работы должен выполнять профессионал. Но где его взять-то на раре профессионала? Даже лучшие рокушские инженеры пока не достигли соответствующего технического развития. Разве что припрячь какого-нибудь техномага серых. Посидев немножко на холодном полу, Ванесса грустно поплелась в библиотеку. Когда старый дом Катценьямера еще не был летучим, она лично вот этими самыми милыми женскими пальчиками привела его в божеское состояние. Уработалась до чертиков, но все же преобразовала древнюю развалину в где-то даже отчасти жилой дом. Именно тогда и обзавелась кучей книг и брошюрок о том, как сделать ремонт своими руками. По счастью, электричество здесь уже было раньше. Предыдущий владелец позаботился. Ванесса только заменила прохудившуюся кое-где проводку. Поднимаясь по скрипучей лестнице, Ванесса вздрогнула. В свете фонарика что-то промелькнуло, что-то крохотное. Девушка невольно сглотнула, от души надеясь, что это просто обычная домовая мышь, а не какая-нибудь тварь, сбежавшая из лаборатории Криола. «И они мне еще будут рассказывать о хаосе», – проворчала она. «У меня дома свой хаос, не хуже вашего. Мыши, тараканы, логмир. Ужас, один сплошной ужас». Библиотека мало изменилась за прошедшее время. Все те же два шкафа, плотно набитые литературой разного рода. Все те же томики Айзека Азимова, занимающие целую полку. Ванесса провела пальцем по корешкам, пыли нет. Естественно, разве Хуберт позволит ей появиться? Уважающий себя домовой вылизывает территорию по три раза на дню. Он только мышей не трогает, для этого предназначены кошки. Наглые, обленившиеся четвероногие. Так, где тут нужные книги? На столе. Нет, на столе только коробка вещей, извлеченных с чердака после прошлой ревизии. Два старых фотоальбома, буддистские четки на 108 зерен, часы с кукушкой, беличье чучело, ласта для подводного плавания, вторая потерялась, компьютерная мышка без шарика и даже настоящий армейский противогаз. Криол пару раз надевал его, когда мастерил артефакты. Ванесса ностальгически вспомнила, как сдавала нормативы в полицейской службе. Инструктор тогда просто замучил с этим противогазом. Взгляд девушки упал на листок бумаги, пришпиленный к стене кнопками. Наглядное пособие, нарисованное креолом, когда тот преподавал ученице основы теоретической магии. Строение человеческой души. Весьма сложное строение. Душа отнюдь не является бесформенным сгустком эктоплазмы, как полагают некоторые. Схематичный контур человека заштрихован зеленым цветом. Это прана, жизненная энергия, пропитывающая каждую клеточку, давая возможность дышать и ходить. Полная потеря или распад праны означает смерть физического тела. Поверх карандашного контура еще один, голубой. Это скиас онап, астральное тело, тень, дух, призрак. То самое, что остается от человека после смерти. Астральное тело полностью повторяет физическое, поэтому призраки обычно выглядят так же или почти так же, как выглядели при жизни. Свой скиас онап есть не только у людей, но и у животных, растений, даже неодушевленных существ. Очень примитивный, но все же есть. Именно поэтому могут существовать корабли-призраки, дома-призраки, призрачное оружие, призрачная одежда. Собственно, почти каждое материальное тело отбрасывает такую вот астральную тень. Вместе прана и астральное тело составляют анохтон – бессознательную часть души. Внутри контура множество причудливо вьющихся и сплетающихся линий, похожих на схему кровообращения или нервной системы. Три цвета – красный, желтый, пурпурный. Все вместе они составляют ноус-кай-логос – сознательную часть души, разделенную на три составляющие – оумос, френос и ноус. Оумос – красные линии – это личность. Характер, эмоции, желания, чувства. Френос – желтые, разум. Мысли, память, рассудок, интеллект. Ноус – пурпурные, дух. А точнее, духовные линии и узлы. Нади и чакры. Именно по ним течет духовная энергия – мана. Или, как ее называют на родине предка Ванессы Ли, энергия ци. Каждый цвет образует свой узор. Желтые линии почти полностью сосредоточены в области мозга, сплетаясь там в плотный клубок. Красные же рассредоточены по всему телу, также образуя большой узел в области головы, чуть поменьше в сердце и несколько небольших в печени, желудке, гениталиях, кистях и между лопаток. Ну а пурпурные, здесь Креол особенно подчеркнул, что у большинства людей пурпурные линии довольно бледные, ненасыщенные. Конечно, они присутствуют и функционируют. От них зависят такие вещи, как молитва, медитация, даже сновидение, одно из проявлений ноуса. Однако у мага эти ручейки маны больше похожи на бурные реки. Именно научиться ими управлять и означает стать магом. Причем доступно это любому желающему, теоретически. Доктором наук или мастером спорта тоже ведь может стать любой желающий, теоретически. И еще один компонент человеческой души, самый главный, стержень, на который нанизано все остальное, это атман, истинная душа, вечное и бессмертное начало. Бессмертный и неуничтожимый атман остается даже после того, как исчезает все остальное, растворяясь в мироздании. Именно он обеспечивает непрерывную цепь перерождений. Креол изобразил истинную душу во лбу наглядного пособия в виде черно-белого символа инь-ян. Составляющую этого ключевого элемента, сплетенное в неразрывное ядро первостихии. Чистый свет и чистая тьма. Ключевое различие между ними в направленности потока, от себя и к себе. Излучение и поглощение, альтруизм и эгоизм. Свет дарует, тьма отнимает. Свет – созидание, тьма – разрушение. Свет освещает и благословляет все, чего касается. Тьма же оскверняет и пожирает. Ни в коем случае не путать с обычными светом и темнотой. Вместе эти первостихии составляют равновесие, но не статичное, а постоянно колеблющееся и движущееся. Составляют самую суть мироздания. В полном соответствии с символикой инь-янь, свет и тьма дополняют друг друга и перетекают друг в друга. Данный баланс двух противоположностей – это и есть истинная душа. Объединить эти противоположности в единое целое и сотворить тем самым новую душу не подвластно ни магам, ни даже богам. И точно так же не существует силы, способной это единое целое разорвать, прекратив существование души. Ибо каждая истинная душа есть крохотная частица, искорка несотворенного и неизменного абсолюта Творца, заключающего в себе всю безграничность мироздания. Каждый продолжает нескончаемый путь от рождения к смерти и снова к рождению. Ванесса вспомнила, как во время лекции удивлялась, откуда маги так подробно все это знают. Душа же невидима. Многие даже не верят в ее существование. Креол в ответ криво усмехнулся и напомнил, что воздух тоже невидим. Но состав атмосферы сейчас известен каждому школьнику. Да и не так уж душа невидима, как кажется. Просто нужно развить зрение должным образом. Маги проходят для этого специальные тренировки. Умение нехитрое, но весьма полезное. А кошки и некоторые другие животные приотлично видят астральные тела и без всякой магии. Как с инфракрасным или ультрафиолетовым цветами. Незримы для человеческого глаза, но не для других глаз, работающих в другом диапазоне. «Что-то давно у нас школьных занятий не было», – вздохнула Вон, перелистывая справочники. Все эти военные заботы сожрали свободное время без остатка. Уже вторые сутки романтического полета в горах, а Креол носа не показывает из лаборатории. Отсутствие света ему не помеха, эту бытовую проблему магия решает без проблем. Наверняка варганит очередной смертоубийственный проект. И дело нет этому гаду, что тут живой человек со скуки помирает. Причем не какой-нибудь там человек, а молодая красивая девушка. Вот как его лучше назвать, мерзавцем или болваном? А ведь они сейчас над Арандрахом. Увидев своими глазами этот колоссальный массив, площадью превышающий все горы Земли вместе взятые, Ванесса наконец поняла, почему девкацы так неровно к нему дышат. Удивительные места, потрясающие. Крутые зубчатые склоны поднимаются над ущельями могучими великанами. Заснеженные горные пики спускают в долины настоящие ковры из ледников. Местами встречаются огромные межгорные котловины и бурные реки, пропиливающие себе путь по ущельям. Перепады высот очень резкие. Многие скалы начинаются почти под прямым углом к долинам. Здесь во множестве водятся реликтовые создания, вымершие в остальных уголках Рари. Здесь все еще сохранились руины древних городов, оставшиеся от погибшей империи гор. Скалистые исполины изрыты бесконечными милями туннелей, и эти катакомбы по-прежнему населены. Населены диковинными подземными существами, живущими только здесь, в пещерах сказочного Арандраха. В Арандрахе может поместиться дюжина рокушей, но сейчас, сегодня, эти величественные пики никому не принадлежат. Обитатели Рари словно заключили молчаливое соглашение не касаться Арандраха, не втягивать его в свои распри. Ванесса вернула на полку последнюю брошюру и широко зевнула. Подумалось, а не ну ли его к чертям этот генератор? Вон рокушцы же живут пока что без электричества, и ничего. Лампы у них керосиновые, телевизоров вообще в глаза не видели. «Стоп, а душ я как буду принимать?» Оборвала сама себя Вон. «Нагреватель же теперь тоже не пашет. И плита, и холодильник, и стиральная машина. Черт, как же я от всего этого завишу?» «Хорошо, хоть туалету электричество не нужно». За окном стало еще темнее. Коцебу поравнялся с очередным пиком, закрывшим звездное небо. А тут еще и фонарик в очередной раз закапризничал. «Ну ты, штуковина чертова!» Остервенело заколотила им о ладонь Ванесса. «Работай! Работай, кому говорю! Тебя генератор подговорил, да? Забастовку мне устраивать!» Возмущенные вопли почему-то совсем не подействовали. Батарейка сдохла окончательно. Вон потянулась за свечкой, принесенной Хубертом, но тут же вспомнила, что оставила ее внизу, рядом с генератором. Пришлось пробираться на ощупь, медленно и осторожно держась руками за стены. Ванесса вышла из библиотеки и двинулась по коридору. Кажется, на кухне есть запасные батарейки. «Ай-я-я-я!» Тоненько взвыла девушка, споткнувшись обо что-то мягкое и ушибив пальцы на ноге. «Черныш, опять под ноги лезешь! Что у нас за дом такой? Зло затаилось в каждом уголке!» Откуда-то снизу на нее возмущенно заверещали. Молодой кот искренне поразился такой несправедливости. Он просто лежал себе в коридорчике, отдыхал после трудового дня, а на него берут и ни с того ни с сего наступают. Причем он же в итоге оказался виноватым. «Уй-ой-ой, больно как!» – приплясывала на одной ноге Ванесса, держась за ноющие пальцы. «Какого черта я босиком хожу? Уй-ой-ой! А это что такое?» Распрыгавшись в темноте, она вновь на что-то наступила. На сей раз твердое, холодное, издавшее жирное фырканье. Ступня испачкалась какой-то жиже. Ощупав находку, Вон опознала в ней тюбик зубной пасты, без крышечки. Кто-то бросил его прямо посреди коридора, и теперь вся паста выдавилась прямо на пол. «Я этому неандертальцу когда-нибудь голову откручу!» – мрачно произнесла Ванесса, вытирая ладонь о штанину. Через минуту она сообразила, что в потемках перепутала направление и пошла в противоположную сторону, прямо к штурвальному балкону. Да, несомненно, стеклянная дверь, плотная занавеска, а за ними, разумеется, архимаг Шамшуддин. Все правильно, именно он там оказался. штурвальное колесо вертится само собой, управляемое магической мыслью, а за уютным столиком восседает плешивый амбал с кожей цвета эбенового дерева. На столике дымится турка, рядом бокалы, сахарница и вазочка с мороженым. Сегодня Шамшудин решил испробовать кофе гляссе. «По-моему, неплохо получилось», – с видом знатока заключил он, увенчивая черную жидкость с нежно-белым беретом. «Ярко сияют звезды, но твои глаза сияют ярче, дева моя. Почему не спим?» «Все потому же», – вздохнула Вон, усаживаясь рядом и наливая себе тоже. «Нужно подождать, пока остынет», – заметил Шамшудин. «Горячий гляссе – это не то, что может взласкать небо по-настоящему». «Я просто так буду, без мороженого», – покачала головой Вон, отхлебывая горячий напиток. «А вы, я гляжу, уже всякие рецепты освоили». «К наслаждению тоже нужно подходить умеючи», – улыбнулся Шамшудин. Ванесса окинула взглядом горную панораму. Здесь снаружи света вполне хватает. Глаз Урея освещает дорогу на манер прожектора. Даже читать можно, что, собственно, Шамшудин сейчас и делает. Довольно пухлый томик в кожаном переплете. «Что за книжка?» – наклонила голову Вон, пытаясь разглядеть заглавие. «Хроники войн, вершихся в правлении Заречи Второго Великого. Авторство Аргенто Генарена», – произнес Шамшудин. «Барон Джориан посоветовал». «Ах да, вы же теперь и на Рокушском читаете», – вспомнила Ванесса. Она сама, овладевшая этим языком посредством вавилонской рыбки, по-прежнему владеет только устной речью. Но Креол, Шамшудин и Лот Гвейдеон недавно вернулись с Каабара. И, пройдя меж мирами, выучили Рокушский как бы заново, но уже с возможностью чтения. «И как? Интересно?» – полюбопытствовала девушка. «Да, весьма увлекательно. Но должен заметить, прадедушка нынешнего короля обладал суровым нравом. Некоторые войны он объявлял буквально на пустом месте, из-за косого взгляда, из-за не к месту сказанного слова, из-за желания получить еще один клочок земли или иную безделицу». «Ну а клочок земли – это не такая уж безделица», – возразила Вон. «Знаете, как Англия с Аргентиной из-за Фолклендских островов собачились? А вроде тоже мелочь, клочок земли». «Увы, дева моя, не знаю», – грустно мотнул головой Шамшудин. «Я видел Рарий, видел Каабар, но о нашей земле по-прежнему вынужден довольствоваться рассказами». «Да не переживайте, там сейчас нет ничего интересного». «Так кажется тебе, ибо ты там родилась. Отчий дом всегда кажется самым скучным и обыденным местом на свете. Но таков ли он на деле, дева моя, или это просто кажется?» «Так о чем книга-то?» – поспешила сменить тему Ванесса. От подобных философствований ее всегда клонило в сон. «Про нашего маршала там есть?» «О, еще сколько!» — ухмыльнулся Шамшудин. — Пожалуй, не меньше половины. Вот, от сих и до сих автор ведет речь исключительно о том, чей крюк железный мог и демону бы вырвать рог. «Рокушцы называют демоном свое воплощение абсолютного зла», — пояснил Маргул. — Да, я знаю. И что там про Хабокина? — Поглядим, поглядим, — полистал Шамшудин. — Значит, родился в 7043 году по летоисчислению эйстов в семье мелкопоместного дворянина. С детства, испытывая тягу к военному делу, еще 14 лет по собственной инициативе записался в кадетскую академию, а в 18 получил чин поручика и был зачислен в гренадерский полк Куриана, где всего за полгода поднялся до лейтенанта, после чего год прослужил в Ларии по программе обмена молодыми офицерами. Возможно, служил бы и дольше, но отношения с Ларией вскоре осложнились и всех рокушцев призвали обратно. Кстати, домой Хавокин вернулся уже одноруким, но выходить в отставку по увечью отказался наотрез. Навстречу ему пошли неохотно, вначале все же хотели вытурить. Хабокину пришлось пройти немало инстанций, чтобы ему позволили остаться. Спустя полгода началась Рокуш-Скаларийская война за выход к Южным морям, оставшаяся в истории под названием «Восьмилетней». На протяжении всей войны лейтенант Хабокин показывал себя с самой лучшей стороны, стабильно растя в чине, но в полную силу его звезда воссияла только в 7069 году. Его часть попала в окружение, командующего убили, войско охватила паника. Тогда командование принял майор Хабокин и одержал первую свою победу, разбив почти трехкратно превосходящие силы. Однако тот случай не имел больших последствий для его карьеры. Успех молодого офицера приписали счастливому случаю. Но спустя еще два года, за несколько месяцев до окончания войны, полуполковник Хабокин снова получил возможность проявить себя и выиграл еще два крупных сражения с потрясающими результатами. После этого полковника Хабокина перестали считать всего лишь везунчиком. «А? Что?» – дернулась Ванесса. Сама не заметила, как задремала. «Ну, в общем, и так далее», – закруглился Шамшудин. открывая книжку в самом конце на перечне основных дат. Он там еще в очень многих войнах командовал. Столипские войны в 7073 и 7078 годах. Рокушско-Кентаврийская война в 7074-76. Ингарские конфликты в 7077 и 7092. Рокушско-Альберийская война в 7079. Восстание сепаратистов в 7080. Первая подземная война в 7081-84. Освобождение Чегима в 7088. Присоединение провинции Мояша в 7091. Конфликт с союзом кедровых лесов и пшеничных полей в 7092-93. Миротворческая миссия в Юмадеше в 7098. Вторая подземная война в 7099-7104. Ларийско-Тальская война в 7106-107. Освобождение Коридоша в 7111. Рокушско-Ларийская война в 7114-115. Геремиадская кампания в 7116-117. И Дорилово ущелье в 7123, конечно. «Подземные войны?» – моргнула Ванесса. «А это с кем?» «С жителями Арандраха. В первую подземную с свергами, во вторую подземную с маахисами и броношенами. У них тут свои царства подземные. Тогдашний рукшский король серьезно настроился расширить владения за счет Арандраха. И расширил, кстати. Только его внук все потом вернул обратно. Еще и извинился». «А вот как?» — покраснела Ванесса. Ей вспомнились недавние мысли на тему того, что люди Рари совсем-совсем не пытаются завладеть этими горами. «Ага, как же! С историей сначала нужно ознакомиться, а уж потом рассуждения рассуждать!» Шамшудин поставил бокал кофе и прищелкнул пальцами, поворачивая глаз Урея. Сноп света выхватил из темноты очередной пик, и Маргул досадливо поморщился. «Опять не то!» Коцебу уже больше суток летал кругами, разыскивая искомый орлиный клюв. Увы, магическое зеркало его не показывает. С одной стороны, это подтверждает, что там имеется источник сильной магии, с другой – затрудняет его обнаружение. Карты Арандраха, полученные от рокушца, показались очень приблизительными и неточными. Боковерды Хабокин приложил некоторые свои инструкции, но они тоже не слишком помогли. Все-таки маршал видел эти горы не с высоты птичьего полета. «Все одинаковые», – проворчал Шамшудин. «Все на одно лицо». «Да еще темно, как внутри ореха, что до сих пор не расколот». «Так вы прервитесь до утра, отдохните», – посоветовала сердобольная Ванесса. «Маргулу отдых не нужен, дева моя», – хмыкнул Шамшудин. «Помню, в Вавилоне один маргул в свое время был начальником городской стражи. Так работал круглосуточно, без сна и продыху». «Ну вы садисты», – возмутилась Вон. «А я-то думала, это в нашем участке было тяжело». «Участке?» «Полицейском. Но я же раньше копом была. Я разве не рассказывала?» «Копом?» – снова не понял Шамшудин. «Полицейским, фараоном, Бобби, легавым. Хотя так настолько всякие уроды называют. Так что это запоминать не надо». Поспешно поправилась Ванесса. «По-вашему, подопотопному, стражником. Стражником я раньше была, ясно?» «Женщина-стражник?» – искренне удивился Маргул. «Разве такое бывает?» «Ну, в принципе, еще не самая плохая реакция», – насупилась Ванесса. «Крёл вообще хохотать начал, а Хуби ему подхохатывал». «Разве ты не знаешь нашего Верховного?» – усмехнулся Шамшудин. «Знаю», – насупилась еще сильнее Вон. «И все пытаюсь сообразить, что я вообще в нем нашла. Кстати, а какая у вас в Шумере была полиция?» «Полиция? Стража?» «Ну да, стража». «Хм, как бы объяснить?» – задумался Шамшудин. «Ну, обыкновенная такая, как везде». «Ты об этом лучше Креола спроси, он лучше меня знает». «Почему?» «Как? Разве он тебе не рассказывал? Он же сам в молодости служил в страже». «Стоп! Стоп, стоп, стоп! Креол служил в страже? Правда, что ли?» «А зачем мне вдруг лгать?» «Но он же мне сам говорил, что ни один маг никогда не опускался до такой низкой работы». Колко рассмеялся Шамшудин. «Ну, знаю нашего Верховного. Любит он свои воспоминания корректировать. Так, чуть-чуть, самую малость». «То есть?» «Да разумеется, по собственной воле маги в страже не служили», — с усмешечкой подтвердил Шамшудин. «Почти никогда. Других занятий хватало поинтересней. Но еще у нас в Шумере существовала такая вещь, как Илькум, форма налога. Понимаешь, наша гильдия была освобождена от всех обычных налогов. И от Шипшума, и от Сатукума. А магистров и архимагов освобождали даже от Бильтума. Но Илькум платили все без исключения, даже сам Верховный маг». «А при чем тут налоги?» Подожди, дай закончить. Илькум выплачивают не деньгами или товарами, как обычные налоги. Илькум – это служба. Работа, исполняемая для государства или храма. Всякий маг, состоящий в гильдии, обязан был трудиться во благо Шумера и его императора. От Илькума можно было откупиться. Но Таммуз, милосердный, сколь же велика была сумма такого откупа. Далеко не каждый мог себе такое позволить. Получается, что... Ну да. Когда мы с Криолом окончили ученичество и стали подмастерьями, нас, как положено, распределили на государственные должности. Меня прикомандировали к градостроительному ковенанту. Мое искусство там очень пригодилось. А Криолу, ему тогда было 29, дали должность мага-консультанта при городской страже Немруда. Там как раз появилась вакансия. «Мага-консультанта? Это что, вроде как эксперт-криминалист?» «Ну, наверное», – неуверенно согласился Шамшудин. «Ох, как же наш тогда еще далеко не верховный не хотел туда идти! Шуруках даже пригрозил, что отлучит его от гильдии!» Этого Криол испугался. «В границах Шумера колдовать имели право только маги, принадлежащие гильдии, иначе закопают в песок и скалу сверху навалят». «И что, пошел?» «А куда он денется? Шакалом был, но свои 3 года отслужил. Потом умер Криол-старший. Наш будущий верховный наследовал Шахшанор и смог откупиться от Илькума. А вскоре после этого сдал гильдейское испытание, преподнес свой шедевр и получил звание мастера. Криол недолго ходил в подмастерьях. Я вот шедевр преподнес позже, только в 36». «Шедевр? Что за шедевр?» «Новое заклинание. Подмастерье, желающий стать мастером, должен представить на суд гильдии заклинание, составленное им самим, или зелье, или магическое создание. Что-нибудь совершенно новое, оригинальное, чего раньше никто не делал». «Сложно, наверное». «Сложно, да. Но это и есть различие между мастером и подмастерьем. К вершинам не подняться, просто копируя чужие наработки. Я вот в качестве шедевра представил гильдии метод осязательного телекинеза. С его помощью телекинетик может уверенно работать с предметами, недоступными обычным чувствам. Например, пережать у человека сонную артерию, даже не потревожив внешней оболочки». «А Криол что представил?» «Хм...» – задумался Шамшудин. «Прости, не помню, давно было. Если интересно, спроси у него сама. Вспоминается только, что Шуруках был одновременно восхищен и разгневан. Кажется, во время демонстрации Криол разрушил что-то важное». Ванесса задумалась. Она впервые обратила внимание, что Шамшудину известно очень много такого, о чем ее учитель предпочитает не распространяться. Молчит, как рыба, или отделывается уклончивыми фразами. Хубакси в свое время тоже поведал пару-тройку занятных историй, но мелкий джин всего лишь раб. Он не знает и половины того, что известно этому архимагу-полукровке, лучшему другу Криола в той, прежней жизни. «Скажите, Шамшудин, а можно задать вам один вопрос?» Осторожно начала Вон. «Разумеется, какой угодно!» – откинулся на спинку стула Маргул. В голове девушки замелькали самые разные вопросы. Кто такая была Мей Кнони и что за отношения связывали ее с Криолом? Кто такая была Великая Гула и что за отношения связывали ее с Криолом? Какие на самом деле отношения связывали Криола с Инанной? У кого еще были какие-то отношения с Криолом? Сам Криол на эти темы и раньше не особо-то распространялся, а в последнее время вообще закрылся как устрица. Однако вначале Вон задала совершенно другой вопрос, совершенно нейтральный, да и не слишком-то ее интересующий, просто чтобы плавно перейти от него к другим, по-настоящему важным. «Адамант», – медленно произнесла Ванесса. «На севере Канады мы нашли слиток адаманта. Криол сказал, что это очень крупный слиток, но так и не сказал, как узнал, где его искать». «Так и не сказал?» – задумался Шамшудин. «Не-а, как будто воды в рот набрал. А вы не знаете, как он мог про это узнать?» «Хм...» – почесал подбородок Шамшудин. «А сама как думаешь?» «Я думала про человека-скорпиона, но...» «Нет, вряд ли», – отмахнулся Маргул. «Человек-скорпион для такого не подходит. Теоретически он может ответить на любой вопрос, но чисто теоретически. На самом деле он далеко не так уж всезнающий. Да и выжать из него информацию не так-то просто. Он всегда отделывается самыми короткими фразами, и времени дают очень мало. В таких делах нужно что-нибудь посерьезнее, вроде ритуала 8 мертвецов. Да и адамант. Адамант всегда было очень тяжело найти». «А что он вообще такое? Просто редкий металл?» «Одни боги знают», – развел руками Шамшудин. «Адамант уникален. Он не подчиняется обычным правилам и обычной магии. Настоящий бог среди металлов. Наш Верховный долгое время пытался узнать, что он такое и откуда берется, но эту загадку наша гильдия так и не разгадала. Хотя наш Верховный бился долго. Впрочем, он вообще был слегка одержим адамантом. разыскивал его без устали, вылавливал каждое упоминание. Гильдия однажды из-за этого чуть не взбунтовалась. «Почему?» – поразилась Ванесса. «Адамант же такой ценный, разве нет?» «Ценный, да. Но большинство магов предпочитали с ним не связываться. Адамант очень-очень опасен, дева моя». «Ну, я знаю, что он режет все, чего касается, но можно же проявлять осторожность». «Да нет, не сам по себе», — усмехнулся Шамшудин. «Мы все-таки маги, а не дети, боящиеся порезаться острым ножичком. Адамант несет другую опасность, косвенную». «Понимаешь, дева моя, абсолютная острота и прочность — не главное достоинство адаманта. Прекрасное волшебное оружие можно выковать даже из обычной меди». «Нет, у адаманта есть уникальное свойство, как раз и делающее его таким бесценным. Адамант — это погибель богов. Оружием из адаманта можно убить бога так же легко, как человека. Это делает владельца такого оружия потенциальной угрозой для богов. И как ты думаешь, что с ним порой происходит? С таким вот владельцем?» «Черт возьми!» — расширились глаза Ванессы. Она вдруг поняла. «Совершенно правильно. Представь, что к тебе в дом заполз смертельный ядовитый паук. Не попытаешься ли ты раздавить его, прежде чем он тебя ужалит? Адамант — металл богов, он не предназначен смертным. Человеку опасно даже просто владеть им. От божественного гнева не спасет даже самая могучая магия». Ванесса нервно хихикнула. У нее в голове неожиданно нарисовалась смешная картинка. Бесстрашный герой раздобыл адамантовый клинок и бросает вызов богам. С небес тут же опускается ладонь размером с футбольное поле и раздавливает наглеца мизинчиком. Но смешок тут же заглох, сменившись холодным потом. Вспомнить, хоть в какую ярость пришел бог-паук Анансе, увидев адамантовую саблю в руках смертного. Надо думать, типичная реакция. Пожалуй, следует даже радоваться, что большая часть этого редчайшего металла разрушилась, уничтожив Иакса Какха. Как-то неприятно ощущать, что ты жив только до тех пор, пока какое-нибудь божество не обратит внимания на потенциальную угрозу. «Изделия из адаманта всегда было очень немного», – задумчиво продолжал Шамшудин. «Мне известно только о шести. Секира, меч, посох, нож и два боевых серпа. Секира – великий двуглавый топор, перекованный из цирона древних прабогов, принадлежала Мардуку. Оба серпа – серп земли и серп луны – тоже хранились у богов. Нож передавался из поколения в поколение какими-то жрецами, об этом я мало что знаю. Посохом владел один очень могущественный чародей, рискнувший сразиться с небесами, но поверженный ими. Меч. Меч какое-то время путешествовал среди простых смертных, переходил из рук в руки, а потом канул в безвестность. Все, что я слышал, его последнего владельца нашли разорванным в клочья, а меч бесследно исчез». «Криол упоминал, что император Лугальбанда приобрел себе адамантовый меч», — припомнила Ванесса. «Может, как раз этот самый?» «В самом деле?» — удивился Шамшудин. «Приобрел? Наверное, это произошло уже после моей смерти. Я-то умер, когда императором еще был Энмеркар. А Верховный не говорил, где Лугальбанда его взял?» «Нет, кажется, нет». «Уверен, как раз Криол ему в этом и посодействовал», — усмехнулся Шамшудин. «Хотя странно, что наш Верховный оставил такую ценность в руках другого. Очень странно. Он все-таки очень долго исследовал адамант. Очень жадно его искал и собирал. А вот меня это никогда не привлекало». «А кроме этих шести оружий еще что-нибудь было?» «Существовали адамантовые слитки, не ставшие оружием. Тоже очень немного, но все же. У нас в гильдии довольно долго хранился один такой крохотный слиточек, размером с полпальца. Впрочем, многие маги все равно хотели от него избавиться, не желая навлекать на себя гнев богов. Не все же были так самоубийственно безрассудны, как наш Верховный. Помню, одно время он даже пытался собрать по миру все такие крохотные слиточки. Слит их воедино. Их могло хватить на седьмое оружие». «А из одного нельзя было? Например, наконечник для стрелы могли бы...» «Никто не брался», — покачал головой Шамшудин. «С адамантом невероятно трудно работать. Ведь это вещество почти абсолютно неразрушимо. Единственный способ его разрушить — обнаружил Криол. Прямо при тебе, дева моя. Как выяснилось, адамант разрушается в теле сильного бога в момент его гибели. Поэтому перековывать адамант, ну, тут как с жонглированием. Любой сколько-нибудь умелый жонглер может жонглировать большими булавами, но попробуй-ка проделать то же самое с булавочными головками. Нужен артефактор посильнее, поумелее нашего Верховного, чтобы выковать из адаманта нечто размером с наконечник стрелы. О, а это что такое?» Не договорив, Шамшудин вскочил со стула и перевесился через оградку, внимательно разглядывая горный ландшафт. На востоке уже залил закат. и на горизонте стала видна пока еще крошечная скала с причудливым выступом, словно крючковатый клюв хищной птицы. «Знаешь, дева моя, я бы на твоем месте чуток вздремнул», — посоветовал Шамшудин. «Через час-другой будем приземляться». «Да нет, я уж лучше попробую все-таки генератор починить», — вздохнула Ванесса, доставая из кармана отвертку. «Успеха! А если как-нибудь опять нападет бессонница? Старый Маргул с удовольствием еще побрюжит о былых временах», — улыбнулся Шамшудин.